Вектор. Цикл «Нужно больше еды». Обжиратель. Том 1. Глава 1. В одном из залов с видом на планету, возле которой находится небольшая космическая станция, стоял мужчина и задумчиво смотрел на планету. Он был не молод по меркам своей расы, как-никак разменял уже второе столетие. Две ноги, две руки, туловище, голова. Издалека его можно было даже спутать с человеком, но он им все же не был. Немного иные черты и слегка зеленоватая кожа с другой структурой. «Профессор, все готово!» В зал зашло двое мужчин помоложе. «Точно? Вы перепроверили все?» спросил профессор, не отводя взгляда от планеты. «Да точно, точно!» устало ответили ему. Они уже не раз проверяли все, выполняя приказы своего начальника. «У нас нет права на ошибку. Это последняя попытка для нас. Провалимся, и проект закроют. Такой многообещающий, столько сил в него вложено. А тут вдруг вылезли эти моралисты, мол, нельзя проводить разные непонятные эксперименты над разумными видами. Нашли же! Сами знаете, нам поставили ультиматум, и или мы даем нужный результат, или нас отдают на растерзание этим моралистам, давно уже жаждущим нашей крови. И в таком случае ничего хорошего нас не ждет. Уж о научных экспериментах точно можно будет забыть». «Мы все понимаем и все не раз проверили. Все должно пройти как нужно. Все модули готовы к развертыванию и интеграции. Наши системы все исправны». «Проблем с обитателями не будет». «Нет, их технический уровень развития недостаточен для того, чтобы обнаружить нас или каким-то образом вмешаться в эксперимент. Сами же они отлично подходят для этого. У нас все готово для старта. Вовлечение в эксперимент будет постепенным и пройдет время, пока вся планета будет участвовать в нем. Скорость интеграции должна быть хорошей, но точные прогнозы пока дать невозможно. За основу мы взяли культуру местных обитателей, так что они должны быстро сориентироваться, и скорость адаптации будет высокой. Расчетные результаты весьма многообещающие, но вы это и сами знаете». «Хорошо. Я тогда сейчас быстро еще раз посмотрю все, и будем начинать. Готовьтесь!» Отпустил профессор своих подчиненных и сам вышел из зала, направившись в центр контроля. Он шел туда с надеждой, что уж в этот раз все пройдет как нужно. Были у них подобные эксперименты и до этого, и результаты были не очень успешными. Полным провалом профессор их бы не назвал, но все же не то, что им было нужно. В этот раз они особенно долго отбирали кандидатов в подопытные. И люди, как те сами себя называют, подходят лучше остальных. У них должно все получиться. И этот эксперимент завершится успехом. Они наконец-то найдут способ решить давнюю проблему, неуклонно ведущую их цивилизацию к исчезновению. Открыв глаза, смотрю на потолок, пытаясь понять, что не так. А не так все. Вообще! Ощущения такие, словно организм жаждет развалиться, и его от этого удерживает только какое-то чудо. И вот спрашивается, а, собственно, какого хрена, а? Я ж вчера не пил, не курил и не употреблял разную запрещенную гадость. Только хорошо покушал. Ладно, не просто покушал, а обожрался до состояния поросенка. Ну, сорвался, бывает. Контролируешь себя, держишь в рамках, а потом бац, и срываешься. Не страшно, если разово, и уж точно не должно быть таких последствий от этого. Перевернувшись на бок, борюсь с накатившей тошнотой. Может, что-то вчера было испорченным? Вряд ли, свежее же все. Хотя, мало ли. Кое-как поднявшись с кровати, замечаю еще кое-что, а именно странную непонятную фигню, плавающую перед взглядом, словно какие-то надписи, но никак не могу рассмотреть их, слишком нечеткие. И с чего б вдруг? Ладно, паршивое состояние, может, чем-то в самом деле траванулся, но надписи? Это уже как-то слишком для отравления. Я ж вчера ел нормальную еду, никаких грибов или еще чего-то подозрительного. Ох, говорили мне, что такие читмилы не доведут меня до добра, и я даже сам это понимал, но не до такой же степени. Тяжело вздохнув, поднимаюсь с кровати и иду пытаться приводить себя в порядок. Но ни душ, ни горячий чай не помогли. Кажется, даже стало только хуже. Заболел, что ли? Но не отравился. Позывов бежать в туалет, держа задницу руками, нет. Причем вообще. А значит, все же не оно. Да и тошнить в целом перестало. Измерение температуры показало нерадостную картину. Почти 39 градусов. Не шутки. А еще это странная ерунда перед взглядом. Куда ни посмотреть, все время что-то такое вижу, полупрозрачное и очень похожее на какие-то надписи, которые, как ни силюсь, никак не могу прочитать. Немного посомневавшись, звоню другу, который работает врачом, а то что-то совсем не нравится мне мое состояние. Непонятное оно какое-то. «Здоров, бедолага!» — поприветствовал тот меня. «Почему сразу бедолага?» «Так ты мне звонишь только, когда что-то случилось, а так только изредка пишешь, хотя я сам не лучше, признаю. Что там у тебя стряслось?» «Что есть, то есть, я не самый общительный человек. Совсем его не забываю, но мы оба занятые люди, так что встречаемся в реале редко». «Ладно», — отвечаю и, вздохнув, озвучиваю все симптомы. «Хм, занятно, пока сложного так что-то сказать». Можно было пригнать тебя сдать анализ, но смысла пока мало. Сиди дома, следи за состоянием. Если станет хуже, звони в скорую. А нет, завтра я к тебе подъеду, посмотрю тебя. Пока же, лежачий режим и побольше воды. Тебе что-то срочно нужно? Нет, все есть. Тогда давай, выздоравливай. Я позже наберу, узнаю, как там у тебя дела. На этом наш недолгий разговор закончился. Задумчиво смотрю в окно. Да, точно стоило отложить тренировку и вообще все дела. У меня сегодня выходной. В чем плюс работы со свободным графиком? Можно отдыхать, когда хочется. Нужно только не забывать в итоге выполнять все нужное. Ну, а в моем случае не будешь работать, не будет на что жить. Все просто. Работа на самого себя, она такая. Постоянную зарплату тебе никто не платит. Приняв такое решение... Заваливаюсь обратно в кровать и, открыв ноутбук, погружаюсь в бескрайние просторы интернета. Незаметно для самого себя взял и уснул. Вдруг накатила жуткая слабость. Вот я и отрубился, успев перед этим лишь убрать ноутбук, чтобы не поломать его во сне. Проснувшись же, с удивлением понимаю, что, кажется, чувствую себя сносно. Вообще нет следа от того состояния. Ни какой-то боли, ни слабости, ни тошноты. Можно сказать, что я давно себя так хорошо не чувствовал. А еще кто-то усиленно колотит во входную дверь. Кажется, еще немного, и ее вынесут вместе с дверной коробкой. Кому там чего нужно? Бросив взгляд в окно, вижу, что там еще светло, а вот, посмотрев на часы на телефоне, понимаю, что это не еще, а уже светло. Я проспал почти сутки. Ничего себе. И, кажется, я догадываюсь, кто там пытается выломать мою дверь. Подхватив телефон и смотря, что в нем нового, иду к двери. Как и думал, куча сообщений и пропущенных вызовов от Андрюхи, моего друга-врача. Дойдя же до двери, подмечаю кое-что странное. Во-первых, мне совсем не хочется в туалет, а после практически суток сна должно как бы хотеться, причем сильно. Во-вторых, теле странная легкость. Я занимаюсь в тренажерном зале, и есть даже кое-какие успехи, но из-за лишнего веса, который никак не получается побороть. Такой уж легкости никогда не ощущал. Разве что после приседа сотни плюс килограммов. Но там уже обычно не до легкости. Открыв дверь, вижу за ней Андрюху с занесенным для очередного удара кулаком. «Привет!» — говорю ему и отхожу в сторону, пропуская внутрь. «Привет!» — поздоровался он в ответ и быстро прошел мимо меня, направившись на кухню. Закрыв дверь, иду следом за ним и понимаю, что на кухню мы очень кстати идем. Что-то жрать захотелось. И именно жрать, а не просто есть. Живот аж скрутило от голода. Впрочем, ничего удивительного, я уж больше суток не ел, получается. «Рассказывай», — произнес он, недобро смотря на меня. «Что? Например, какого хрена ты сутки не отвечал мне? Я уже чуть МЧС не вызвал, чтобы они вскрыли твою квартиру. Перепугал меня!» «Я уснул». «Уснул?» — недоверчиво переспросил он, оглядывая меня с ног до головы. «Так уснул, что не слышал мои звонки тебе?» «Да, устроился выходной, лег, взял ноут, начал смотреть сериал и отрубился нафиг. Проснулся вот только что и знатно удивился, когда понял, сколько времени проспал». «Да?» — спросил он и, подойдя, дотронулся рукой до моего лба. «Хм, вроде бы нормальная температура. Ладно, сейчас проверим тебя. Садись». Усевшись на стул, терпеливо выдерживаю все. Замер температуры, давление, взятие крови на анализы. «Выглядишь ты, в общем-то, нормально», — произнес Андрей, достав из моего морозильника пакет со льдом и засунув в него пробирки с кровью. «Ты говорил, у тебя еще какая-то ерунда перед взглядом была». «Была. Сейчас вроде бы ничего не вижу такого». «Ладно, я убедился, что ты живой и вроде даже не спешишь помирать. Результаты анализов тебе потом пришлю, а сейчас я побежал, отпросился ненадолго. Бывай и не пропадай так больше». «Ага, пока». Проводив его взглядом и дождавшись, пока он захлопнет за собой входную дверь, набрасываюсь на запасы готовой еды, что у меня есть. Что-то нормально готовить нет времени, слишком уж есть хочется. А пока ел, в какой-то момент заметил, что перед моим взглядом снова появилась эта непонятная фигня. Только в этот раз стоило на ней сосредоточить внимание, и она стала хорошо читаемой. «Игрок, поздравляем с присоединением к игре. Игра пришла в ваш мир. Ваша жизнь теперь никогда не будет прежней. Вам присвоен игровой класс «Пожиратель». Стартовый уровень — 0. Для полноценного ознакомления с возможностями и особенностями игры необходимо пройти обучение. Желаете пройти обучение сейчас? Да? Нет?» «Чего?» От неожиданности откушенный кусок бутерброда вывалился из моего рта и упал на пол, рухнув маслом вниз. «Это еще что за...» «Нет, я, кажется, понимаю, что это такое. Книг на подобную тематику прочитано немало, но... Блин, и почему это началось, когда Андрей уже ушел? Позвонить и рассказать ему? Только вот боюсь, это совсем не по его части». А в психушку, в комнату с мягкими стенами, мне не хочется. Сглотнув, вставший в горле ком, еще раз перечитываю эти строки. Они за это время никуда не делись и не изменились. Стоит куда-то перевести взгляд, и они тоже сдвигаются вместе с ним, продолжая упорно держаться примерно по центру. «Ну, приплыли», — задумчиво говорю вслух, доедая несчастный бутерброд и допивая кефир. «И что это такое?» «Для глюков слишком. Я в свое время любил жанр реалки, но не до такой же степени. А если это не глюк, то в наш мир в самом деле пришла игра, и я стал ее участником? А может, меня все же глючит? Этот вариант звучит реалистичнее, чем приход системы или, как тут написано, игры. Что так, что этак, думаю, один хрен. А че я туплю? Если игра пришла на Землю, то я не могу быть единственным ее участником, а значит, интернет мне в помощь». Быстро доев и допив все приготовленное, возвращаюсь в спальню и, подхватив ноутбук, влезаю в интернет. «Чтоб еще так все было просто», задумчиво говорю спустя полчаса рысканья по сети. «Ничего, вообще, никаких-то заметных катастроф, ни сообщений о массовом странном психозе. Поисковики по ключевым словам выдают разные книжки и истории, но ничего и близко нужного мне. Какие-то форумы. Да тоже глухо. Новости. Даже не смешно. И получается, что или я в самом деле первый и пока единственный, или меня все же глючит. Или просто пока еще прошло слишком мало времени, и никто не поделился происходящим в интернете. Желаете пройти обучение сейчас? Да? Нет?» Смотрю на назойливую надпись. «А чё это я? Глюк? Значит, ничего не будет». «А если нет?» Мысленно пытаюсь нажать на кнопку «нет». «Ну нет у меня сейчас желания проходить какое-то там обучение. Тут бы собрать мысли в кучку и разобраться во всем, а не соваться непонятно куда. Не знаю, глюк или нет, но надпись послушно исчезла. И вот попробуй пойми, что это было». Пожав плечами, продолжаю мониторить сеть, но там пока все глухо. Как в русскоязычном сегменте, так и в англоязычном. Повозившись еще часик, откладываю ноутбук в сторону и занимаюсь домашними делами. Еще час, второй. Никаких признаков подозрительных надписей перед взглядом. Да и состояние в целом нормальное. Никаких заметных изменений в какую-либо сторону. Переделав все нужное по дому, берусь за работу. Но стоило мне только снова сесть за ноутбук, как перед взглядом вновь появилась эта надпись. «Желаете пройти обучение сейчас? Да? Нет?» И она серьезно так мешает смотреть на экран ноутбука. Раздраженно жму на «нет». «Мешает же, зараза!» Надпись послушно бесследно исчезла. Если это и глюки, то какие-то крайне странные и сомнительные. И долгие. Меня глючит уже несколько часов. Или даже больше дня, если считать с самого первого момента, когда я заметил что-то непонятное перед взглядом. А было это еще вчера, причем с утра. Или, может, перестать быть таким недоверчивым и поверить в реальность происходящего? Сложно, но... А вдруг? Читая книги в жанре риал-РПГ, я не раз фантазировал на подобную тему. И со своим участием в том числе. А вдруг все взаправду? Вдруг мне стоит выпустить наружу того фантазера? Да не, бред. Книги — это книги, а у меня реальность, в которой ничего подобного не может быть. Наверное. Задумавшись над этим, пропустил момент, когда надпись опять появилась. Убираю ее проверенным способом. И че она ко мне пристала? Стараюсь сосредоточиться на работе, но мысли нет-нет, да возвращаются к произошедшему. А если это все же не глюк? Может, согласиться пройти обучение? Хуже, наверное, не должно быть. Если глюк, то ничего не произойдет, а если нет... Да, уж посоветоваться бы с кем-нибудь, да опасно, могут не так понять. Объясняй потом, что не псих и во вполне адекватном состоянии. Кое-как, проработав до вечера, поднимаюсь с рабочего места и иду на кухню. Пора поужинать, тем более, что начал чувствовать голод. И это слегка странно. Ел не так уж давно ведь. И я тогда неплохо так наелся. Не похоже это на меня. Надоел. Ты отправляешься на обучение. Сейчас. Чего? Запнувшись от неожиданности, замечаю, что пол в коридоре стал каким-то странным, словно жидким, и его поверхность покрылась рябью. Прямо там, куда я должен шагнуть. И нога уже опускается туда. Понять-то я понял, но вот сделать ничего не успел. Шаг. Моя нога не встретила там никакой опоры, словно провалившись в воду, а спустя миг меня засосало прямо в пол. Ну охренеть, конечно. Такому жизнь меня не готовила. Я попытался что-то сделать, но все слишком быстро произошло, буквально за несколько мгновений. Да я даже «бля» выкрикнуть не успел. Похоже, это все же не глюки. Ну или какие-то слишком уж забористые глюки, что все же маловероятно, с учетом того, что я ничего такого не принимал, и обычно они вроде бы не длятся так долго. Удачного обучения, игрок! Это было последнее, что я успел заметить, а потом все вокруг померкло. Глава вторая. Сколько-то времени в нигде, посреди полнейшей темноты и, кажется, пустоты. И я рухнул с высоты нескольких метров на полянку. Полянку? Подскочив с земли, оглядываюсь по сторонам. Это не полянка, а целое поле, простирающееся до самого горизонта, в какую сторону не посмотреть. И покрыто это поле короткой, мягкой, сочной зеленой травой. Присев, провожу по ней рукой. Мягкая, не показалось. И для какого-то глюка это точно уже перебор, но тогда получается... Игра в самом деле пришла на Землю, и я стал одним из ее игроков? Все это происходит на самом деле? А сейчас должен пройти обучение, куда меня закинули силой, видимо, устав от моих отказов от его прохождения? Игра, глюк... В любом случае, мне ничего не остается, кроме как принять правила происходящего. Да и где-то в глубине души я даже этому рад. Может, кто-то испугался бы или ушел в жесткое отрицание, но мое увлечение книгами, в том числе и в жанре риал-РПГ, сделало свое дело. Пусть я и не сразу принял происходящее, до последнего отрицал его, но все же принял. Только что. Вдыхаю полной грудью воздух. Приятный, свежий. Лесной, я бы сказал. Нет в нем того характерного аромата большого города. И это все отлично. Но что дальше? Какие-то системные сообщения не спешат появляться. А что мне делать? Я без понятия. Пока есть время, быстро осматриваю себя. Меня закинуло сюда в той же одежде, в которой был дома. И как же хорошо, что я был в спортивных штанах и футболке, а не в одних труселях. Вот это было бы полное веселье. Но плохо, что без какой-либо обуви, босиком. Травка, конечно, мягонькая, и стоять на ней приятно, но все же. «Эй, игра! Я готов проходить обучение!» Громко кричу, немного побродив по полю, но больше ничего так и не обнаружив. Может, мне и показалось, но на нем нет даже каких-то насекомых, не говоря про животных или птиц, только трава одного вида. И что-то мне это напоминает, а именно, сгенерированную по шаблону локацию. Хорошего качества, но немного небрежную к мелочам. Да даже если присмотреться, облака не движутся, висят неподвижно. Я пусть за ними так уж внимательно не наблюдал, но взгляд периодически на них падал. «Нагулялся? Точно можем начинать?» «Точно!» — отвечаю вслух, осознавая тот момент, что игра со мной общается довольно фривольно. «Что тогда, когда она словно психанула и закинула меня сюда? Что вот это сообщение? Не похоже это на какую-то безобидную машину? Это так и должно быть? Или же тут скрывается какой-то огромный подвох?» «Ну, раз так. Игрок, добро пожаловать на обучение!» В процессе обучения вы ознакомитесь с основными возможностями и особенностями игры. В результате обучения вы станете полноценным участником игры. Начать процесс обучения? Да? Нет? Да! Отвечаю, в этот раз не упрямясь. В прошлый раз я попытался, и что мне это дало? Игрок, вам доступен виртуальный интерфейс, следуйте подсказкам для его изучения. Охре! Круглыми глазами смотрю перед собой. Сказать, что видимая мной реальность изменилась, это ничего не сказать. На ней появилась куча всего, чего там точно не было еще мгновение назад. Но при этом эта куча выглядит, на первый взгляд, очень даже знакомо, напоминает обычный интерфейс различных РПГшек. Угу, только он не на экране монитора, а у меня в голове. А так больше никаких вопросов к нему. Следуя подсказкам, начинаю изучать его. Статус-бар с численным отображением моего здоровья, маны и выносливости. Там есть мана. Я смогу использовать магию, колдовать? Круто, если так. Кто же не мечтал запулить во врага огненным шаром или еще какую-нибудь магическую хренотень сотворить? Игра знакомит меня и с описанием каждого из этих параметров. И там все не так уж просто. Если, в общем-то, с выносливостью и маной все понятно, запас моих физических и магических сил, то вот со здоровьем все капец как сложно. Там запутанная система, отображающая мое реальное состояние. К примеру, мелкая царапина снимет условно 1 хп. А вот если мне отчекрыжат руку, то это уже гораздо больше хп. И сейчас у меня 100 хп. Так, понял, за основу взято мое состояние на момент присоединения к игре. Стану здоровее, и ХП начнет расти сверх этой сотни, опустится до нуля, и все, я труп. Какое-то его максимальное значение не указано. Видимо, оно в теории бесконечное. Интересно, насколько сильно с помощью игры можно стать здоровее, и насколько это продлит жизнь? Кроме этого, есть поле статусов, где отображаются мои временные состояния и эффекты. Например, отравление, болезнь. Или еще что-то временно воздействующее на меня. Сейчас там, к моей радости, пусто. И, разумеется, только на этом знакомство с интерфейсом не заканчивается. Усевшись прямо на траву, внимательно изучаю все, что мне показывают. И там немало всего. Мои параметры, умения, даже инвентарь есть, который, как я понял, существует где-то там непонятно где, и куда я могу убирать различные игровые предметы. А еще карта локаций, чат, аукцион, и еще пока закрытые какие-то пункты. То ли они откроются, когда я достаточно прокачаюсь, то ли просто со временем, когда игра разовьется. Спустя, наверное, где-то час, наконец-то заканчиваю с этим. Голова гудит от избытка информации. Давненько мне не приходилось столько всего и так быстро изучать. Кажется, что все просто и привычно, и на первый взгляд оно даже так. Но это очень обманчивое впечатление, и стоит лишь немного углубиться. В разделе умений у меня пусто, как понял, умения из реальной жизни там не отображаются. Исключительно игровые, которыми я, по понятной причине, еще не обзавелся. Но вот зато в параметрах... А еще у каждого параметра есть свое описание. А параметров там много, помимо основных, вроде банальных силы, ловкости, выносливости, духа, интеллекта и разума, есть и разные дополнительные, их там десятки. Под конец их изучения я понял, что перестал что-либо уже понимать. Все перемешалось в голове, и по всему остальному прошелся крайне поверхностно, лишь отмечая в памяти, что такое есть и как туда попасть. Благо, справка тут вроде бы постоянная. Если будут какие-то вопросы, можно снова посмотреть и попытаться разобраться, что к чему. Уверен, я еще вернусь к этому, но попозже, когда мозг немного отойдет от шока. Отлично. Ознакомление с интерфейсом успешно завершено. Настало время перейти к самому главному — проверке тебя как игрока. Достоин ты этого звания или нет? Задача — победить противника. Противника? Какого еще противника? Подскочив с земли, оглядываюсь по сторонам, но вокруг пусто. Никого не видно. Внезапно что-то мягкое ткнулось мне в ногу. Опустив взгляд, вижу небольшую серую мышку. Это она противник? С недоверием смотрю на нее. Развеивая мои сомнения, мышка взяла и цапнула меня за мизинец на ноге. А статус-бар показал потерю нескольких пунктов ХП. «С хрена ли так много? Она же лишь за палец укусила!» Возмущенно спрашиваю у игры, отскакивая от мышки в сторону и хватаясь за укушенный палец. «Больно вообще-то!» Но игра в этот раз решила промолчать в ответ. Мышка тем временем направилась ко мне. Медленно пячусь, держа дистанцию и не сводя с нее взгляда. «Мышка-то она мышка, но я не пойми где, и мало ли какой сюрприз она может выкинуть. Мне нужно ее убить? Голыми руками?» Сам факт того, что мне нужно ее убить, такого уж дикого шока не вызывает. Бывал я в деревне, и видеть там приходилось всякое, в том числе и забой домашней живности, но прикончить ее просто голыми руками? Для такого во мне слишком много современного цивилизованного человека. Да и ситуация вроде бы не настолько критическая, чтобы я, плюнув на все, бросился на нее с кулаками. Быстро оглядываюсь по сторонам в поисках чего-нибудь, что можно было бы использовать как оружие. Но ничего. Поле, травка и упорно прущая на меня мышь. Ни камня, ни какой-то крепкой палки. Облом полнейший. Внимание! Если противник не будет ликвидирован в течение ближайших 20 секунд, он перейдет во вторую фазу. Прочитав сообщение, недоверчиво смотрю на мышь. Это что у нее за вторая фаза? Она станет безумной, начнет швыряться магией, у нее вырастут параметры. Остановившись, делаю шаг к ней, но опаздываю. Пока я прикидывал, какая у нее вторая фаза, отведенное время незаметно прошло. Тушка мышки внезапно окуталась темным дымом и начала стремительно расти в размерах. «Э, вы издеваетесь?» Выкрикиваю, когда облако дыма стало размером с хорошую такую собаку и продолжил расти дальше. Рывок. Оказываюсь рядом с этим облаком и со всей силы бью ногой туда, где, по идее, должна быть голова у того, кто там находится. Во что-то попал. Миг. И облако разлетелось в разные стороны, а из него вылетело нечто. Мышью это уж точно не назвать. Чем-то другим... Без понятия, я таких существ еще никогда не видел. Но мерзость та еще. Лысая бледная кожа, длинная вытянутая пасть со множеством зубов, длинный хвост, длинные худые лапы. Словно кто-то взял бедную, безобидную мышку и попытался превратить ее в непонятно во что. Пока она не опомнилась, налетаю на него и, оседлав, начинаю со всей дури избивать кулаками. Бить босой ногой — то еще удовольствие, поэтому оставлю его на самый крайний случай. И если вначале мне показалось, что существо не вполне живое, то совсем скоро оно пришло в себя и принялось пытаться вырваться. Я же... Не даю ему это сделать, крепко придавив к земле и попутно старательно избивая. Несколько минут, и противник затих. Еще несколько раз ударив его, устало поднимаюсь на ноги. Все вокруг в крови. Я в крови и каких-то ошметках. Трава в крови. Кажется, что даже небо в крови. Но нет, это мне просто глаза заляпало. Ощущение, что я бил его не кулаками, а разделывал тупым ножом. Бррр. От картины вокруг и того, в каком я состоянии, горлу подкатил ком. Согнувшись, добавляю в кровавое месиво еще и остатки своего завтрака. Поздравляю, противник успешно побежден. Ты доказал, что способен быть игроком. Первый этап обучения пройден. Добро пожаловать на второй этап. Это еще не все? «Да куда еще? Мне и этого уже за глаза хватит!» Не успеваю возмутиться, как твердая почва под ногами вдруг исчезла, и я куда-то провалился. Недолгий полет во тьме, и я рухнул на холодные камни, больно ударившись задницей. «Добро пожаловать на второй и финальный этап обучения. Задача — пройти подземелье. Награда — вариативна. Ограничения — нет». «Игра, а можно меня просто сразу домой?» спрашиваю, с опаской оглядываясь по сторонам. И ничего, кроме темного коридора со стенами, выложенными камнем, не вижу. Рядом со мной горит факел, но, похоже, он единственный источник света на ближайшие десятки метров, и освещает округу он не то чтобы хорошо. Игра в этот раз решила меня проигнорировать. Эх, поднимаюсь на ноги и еще раз осматриваюсь, старательно вглядываясь в темноту коридора по обе стороны от меня в надежде хоть что-нибудь заметить там. Но как бы ни силился, ничего рассмотреть не вышло. Печально. А еще понял, что тут довольно прохладно, и мне, босиком в одних спортивках и футболке, холодновато. Бросив на себя взгляд, замечаю, что крови на одежде нет. Провожу рукой по лицу. Да, чисто. Собственно, и сами руки чистые, ни капли крови. Хоть что-то немного радует. «Налево или направо?» спрашиваю вслух, поочередно смотря в эти стороны. «Хороший вопрос. Налево пойдешь, штаны потеряешь, направо пойдешь, пиздюлей огребешь. Так, ладно, это все нервы, аж в рифму начал пытаться. Хреново, но все же». Усмехнувшись, вытаскиваю факел из крепления на стене и иду направо. «Пиздюли меня пугают меньше, чем потеря штанов. Они единственная более-менее серьезная одежда на мне. Футболка не в счет». Заглянул я и в карту, которая доступна мне, и там ровным счетом ни хрена нет, только маленькое пятнышко, где, видимо, я и нахожусь. Так что потеряться не потеряюсь, но с разведкой она мне не поможет. «Эй, игра! А как именно нужно пройти подземелье?» Задаю ей резонный вопрос, шагая по коридору и внимательно следя за округой. Но пока ничего подозрительного, только голые стены. Звуков тоже никаких, лишь мои шаги и слабый треск горящего факела, который вроде как бесконечный, во всяком случае, пока не видно, чтобы он сгорел. Что радует, не хватало еще остаться в полной темноте и двигаться на ощупь. Нужно победить финального босса. О, уже больше конкретики. Правда, меня вот ни капельки не радует, что тут есть какой-то босс, и его нужно победить. Причем в том, как именно побеждать его нужно, сомнений у меня нет. Проверка с несчастной мышкой была весьма показательной и доходчивой. Но выбора у меня, похоже, нет. Так что будем смотреть по ситуации. Может, тут босс — это очередная какая-то мышка. Ага, главное, чтобы не во второй фазе. Несколько минут по коридору, и я вошел в какое-то помещение, тоже с каменными стенами, но в отличие от коридора, освещенное несколькими факелами. Не кромешная тьма, но эдакий легкий полумрак. Однако не это главное, а то, что тут есть мебель. Стойки с чем-то, и это пробуждает слабую надежду разжиться здесь чем-то полезным. Первым делом проверяю стойки. Когда-то давно тут было оружие, но все оно сгнило, остались лишь металлические части, которые мне сейчас бесполезны. Единственное, что хоть как-то сохранилось, это сильно заржавевший меч. Эх, лучше бы какая-нибудь дубина или копье, но учитывая, что я сейчас вообще с голыми руками, рад и мечу. Вооружившись, проверяю все остальное. Мебель практически полностью сгнила. Стоит ее коснуться, и она тут же разваливается. Со шкафом не лучшая ситуация. Внутри него когда-то было что-то, но сейчас это просто ворох непонятно чего. Я пошевелил его мечом, но ничего интересного там не заметил. А рыться там полноценно руками у меня как-то желания не возникло. Закончив с обыском помещения, подхожу к проходу, ведущему дальше. Кроме меча, я тут больше ничего такого и не нашел. Но и то неплохо, теперь у меня есть меч и несгорающий факел. Оглянувшись назад и убедившись, что ничего не пропустил, иду дальше. 10 минут шатаний по темным коридорам, полчаса, час. Кажется, что это подземелье бесконечное, или что я хожу кругами. Но нет. Во-первых, судя по карте, я продвигаюсь куда-то дальше. А во-вторых, оставлял метки на стенах, и я ни разу не прошел там, где уже был. Какие-то помещения, немаленькие залы и, конечно же, коридоры. И ни одной живой души, все заброшенное и разваливающееся. С кем мне здесь сражаться? Кого нужно убить? Ни каких-то следов, ни звуков. Стоит полнейшая тишина, нарушаемая только мной. Чем-то полезным разжиться больше не удалось. Все тут развалилось и в ужасном состоянии. Попадались мне даже вроде как латные доспехи, но они настолько проржавели, что мне было страшно пытаться надевать их на себя. Да и не уверен, что смог бы нормально в них двигаться. Можно было бы лишь частично одеться в них. Но их состояние... В общем, я их и не надел. Уже порядком замерзнув и задолбавшись, вхожу в очередной зал. Большой, неплохо освещенный, хотя кое-где остались темные участки. Начинаю крутить головой по сторонам, осматриваясь, и замечаю, что ко мне кто-то бросился. Кто-то большой, метра под два ростом, а то даже и больше. А еще капец какой шустрый. Я не успел толком среагировать, как что-то ударило меня в живот, отшвыривая в сторону. Очень сильно ударило. Недолгий полет, и, рухнув на пол, скручиваюсь калачиком, пытаясь переждать вспышку боли. На глаза аж слезы навернулись. Казалось, еще немного, и мои внутренние органы попытаются сбежать наружу. Мутным от боли и слез взглядом смотрю перед собой, заметив приближающийся силуэт. Пробую подняться, но без шансов. Стоило только напрячься, как сразу же все тело прострелило жуткая боль. Тогда пытаюсь уползти. Умирать не хочется, а, похоже, придется. Намерения этого существа очевидны, и они далеки от миролюбивых. Слишком медленно. Я ничего не могу сделать. Осознаю это с кристальной ясностью. Это конец. Силуэт дошел до меня и, замахнувшись, обрушил мне на голову какое-то оружие. Вспышка боли, а затем темнота. Несколько мгновений, и я осознал себя живым и стоящим под факелом посреди знакомого коридора. Не веря, ощупываю свою голову. Целая. Живот. Делаю несколько шагов, но никакой боли. «И что это такое было? Я уверен, что умер», — произношу вслух, оглядываясь по сторонам. «Вы погибли и были возрождены в точке старта. В ходе обучения количество возрождений не ограничено, но все ощущения сохраняются в полной мере. Удачного прохождения подземелья». Смотрю на высветившееся сообщение игры и не знаю, как реагировать. Радоваться? Несомненно, я снова жив и окончательно тут не умру, несмотря на все, но это одновременно и пугает. Тот, с кем я встретился, показался очень опасным противником. Босс это был? Или рядовой моб? Без понятия. А если моб, то он тут же не один такой, скорее всего. Сколько раз мне еще придется умереть, пока я смогу пройти это подземелье? И смогу ли вообще? Или застряну в нескончаемой череде возрождений? Встряхнув головой, прогоняю тяжелые мысли. Я сейчас жив, и это главное. Сняв факел со стены, иду дальше по коридору. В этот раз уже налево. Посмотрю, что там. «Раунд два», — произношу, усмехнувшись. «Трепещите, местные обитатели!» Но не успеваю пройти и десятка метров, как внезапно из темноты коридора что-то вылетело и пробило мне голову. «Какого хрена?» Выронив факел, пытаюсь выдернуть предмет, вонзившийся в меня. Замечаю лишь, как ко мне кто-то метнулся, а затем вспышка боли и темнота. «Ну, блин!» — произношу, снова осознав себя под факелом в коридоре. «Кажется, я застрял здесь надолго». Глава третья. «И куда мне пойти?» Спрашиваю сам у себя шепотом вслух. Во весь голос нельзя, опасно, могут услышать. И тогда, скорее всего, снова отправлюсь на возрождение. А мне этого, ой, как не хочется. И даже не потому, что я умру и придется переживать не самые приятные моменты. Боль, к ней, как ни удивительно, можно привыкнуть. Не окончательно, но, тем не менее, со временем изрядную долю своего эффекта она теряет. Первое впечатление об этом подземелье оказалось обманчивым и напрочь неверным. Да, в первый раз я побродил по нему и умер на боссе, никого больше не встретив. То все же был босс этого подземелья, в чем я позже убедился. После первой смерти я почти сразу же снова умер, ничего толком не успев понять. Но позже, когда я решил поосторожничать, выяснились очень интересные подробности об этом месте, многократно усложнившие мне жизнь и отодвинувшие перспективу выбраться отсюда на очень отдаленный и неопределенный срок. Порой меня даже начинает одолевать вопрос, выберусь ли я вообще. Почему? Во-первых, после каждого моего возрождения локация тоже обновляется. Это не какое-то реальное место, а сгенерированная локация. Иначе не сказать. Игра ее перестраивает как ей угодно. Подземелье может измениться до полной неузнаваемости, при этом неизменно оставаясь подземельем. И меняется оно в очень широких пределах. Один раз это может быть что-то относительно небольшое, а уже на следующий — целый подземный город со множеством запутанных коридоров, по которому можно бродить часами, а то и вообще днями. А потом вдруг, пусть и большое, но уже относительно линейное подземелье, где заблудиться сложно, хоть и задолбаешься бродить по нему. И как-то предсказать, каким оно станет в следующий раз, невозможно. А я пытался. Думал, может, оно чередуется. Один раз большое, второй маленькое. Но нет, оно может быть подряд несколько раз относительно большим или маленьким. Вообще нет никакой системы в том, каким оно станет. Во-первых, вместе с ним обновляются его обитатели. В одну перезагрузку их может быть совсем немного или вообще не быть, не считая босса, как было в первый раз. А могут бегать целые толпы. Также меняется их состав. Это могут быть как относительно безобидные мобы в виде крыс-переростков, так и кто-то хрен поймешь кто, вооруженный неплохим оружием и в простенькой броне. Но, наверное, кое-какое ограничение по мобам здесь все же есть. Я ни разу не видел тут полноценно разумных противников. Даже если они и похожи на таких, ведут все равно себя больше как звери, пусть и владеющие оружием. Да людей или других каких-то распространенных фэнтезийных рас, вроде орков, гномов или эльфов, они однозначно сильно не дотягивают. В общем, после каждого возрождения идешь как в первый раз, даже и близко не представляя, каким стало подземелье и что в нем может встретиться. Предыдущие прохождения почти не помогают ни хоть примерную карту составить, ни запомнить расположение врагов. Остается разве что приобретенный опыт того, как сражаться, двигаться, данные о повадках тех или иных врагов. Это тоже важно, но все же маловато. И первые прохождения 10 были весьма быстрыми, надолго я в числе живых не задерживался. Но потом в какой-то момент я начал словно меняться. Мои движения, действия, да и какой-никакой опыт стал накапливаться. Пусть и шел процесс моей адаптации крайне медленно и с болью. Наверное, после смерти 30-й во мне стало гораздо меньше того цивилизованного человека и стало заметно больше зверя, воина, единственная задача которого — выжить, невзирая ни на что. И тогда стало как-то проще, и жить я начал подольше, хотя до босса доходил лишь 5 раз, и 3 из них, когда других врагов почти не было в подземелье. Босс, вот кто-кто, а он неизменен, и все разы, что я добирался до него, был всегда одинаковым. Здоровенный минотавр, вооруженный дубиной, окованный металлом. Сильный, живучий, выносливый, быстрый на рывках, но относительно неповоротливый. И одинокий, никого рядом с ним ни разу не было, только он один. Однако, несмотря на выявленную неповоротливость, победить мне это не помогло. Не могу я слишком долго избегать его атак. А один пропущенный удар, и все, считай, бой закончен. После такого удара я, если и остаюсь живым, что-то сделать уже не способен, а там он уже меня и добивает. И пытался вымотать его, убегая, и кружил вокруг, стараясь постоянно оказываться сбоку или за его спиной. Все же я пошустрее на малых дистанциях, если, конечно, это не бег по прямой. Но все без толку. Может, он и начинал выдыхаться, но и я тоже. И на мои атаки и мелкие ран плевать он хотел, чего не скажешь про меня. Для меня один пропущенный удар уже фатален. Идей, как мне победить его и закончить, наконец, это затянувшееся обучение, у меня нет, он слишком силен, и я без понятия, что с ним делать. Пока остается лишь снова и снова пытаться проходить эту локацию, становясь опытнее. Когда же добираюсь до босса, пытаюсь нащупать у него какие-то слабые места. Должны же они быть у него, неповоротливость не в счет. Может, мне и кажется, но помимо опыта я все же еще кое-что выношу из каждой попытки. Меняюсь и физически, становлюсь сильнее, выносливее и даже, возможно, живучее. Правда, твердо утверждать сложно, изменения постепенны, но я бы сказал, что они есть. И разница между тем мной, который угодил сюда, и тем, какой я сейчас, ощутима. Хотя, может, это уже просто выверты моего разума. Не уверен. Визуально каких-то серьезных перемен в своем теле я не замечаю. Никаких кубиков пресса или еще чего-то подобного. Да и параметры в моем профиле не показывают каких-то изменений. Грустно вздохнув, наконец-то выбираю, куда мне идти, и шагаю туда. Сколько я уже здесь? Иди тут время, как на Земле, сказал бы, что не меньше месяца, а то и, скорее всего, больше. Но здесь время течет по-своему, и игра меня заверила, что сколько бы я тут ни пробыл в реальном мире, пройдет всего лишь несколько минут. Хоть это немного радует, а вот то, что я застрял непонятно насколько, совсем не радует. Очередной враг, оказавшийся жирной крысой-переростком, бросившийся на меня сразу же, как только заметила, в попытке вцепиться в сухожилие на ноге. Без колебаний и промедления перехватываю ее ударом меча, разрубая на две части, рухнувшие со звонким шлепком на пол. Время, когда меня подобное могло смутить или ввести в ступор, давно прошло. Коридоры, комнаты — всегда одно и то же, ничего нового. Где-то пусто, где-то разваливающийся хлам, а где-то удается поживиться чем-нибудь полезным. Кроме оружия, теперь использую и более-менее сохранившиеся доспехи или хотя бы их части. Грязные, ржавые. Да похрен! Главное, что могут меня хоть немного защитить, а то обычная одежда с этим справляется, мягко говоря, не очень хорошо. Хотя оно и неудивительно. Футболка и спортивные штаны явно не были созданы, чтобы защищать носителя от укусов и когтей охреневшего зверья или даже от атак каким-то холодным оружием. Что немного радует, после каждого возрождения одежда снова целая, независимо от того, в насколько ужасном состоянии она была перед моей смертью и вообще была ли на мне. Что не радует, все добытое кровью и страданиями бесследно пропадает. И без разницы, было это на мне надето или держал в руках в момент смерти, или же лежало в игровом инвентаре. Все бесследно исчезает. И меня это, конечно же, возмутило. Что за хрень такая? Тут пыхтишь, обшариваешь кучу хлама в поисках чего-то нормального, и только находишь, как совсем скоро, безвозвратно теряешь. Но игра быстро меня успокоила, сообщив, что это особенности тренировочной локации, чтоб совсем уж просто не было. Ага, просто. Издевает, сволочь. Да и потом, когда или если я выберусь отсюда, умирать нельзя ж будет. Там как бы уже не тренировочная локация, и возрождения вроде бы не предусмотрены. И какой же это будет трындец в первые дни или даже недели после десятков, сотен возрождений здесь. Тут хочешь не хочешь, а начинаешь привыкать к такому, относясь к возможности погибнуть весьма философски и спокойно. Я даже боюсь представить, какие у этого будут последствия. Сколько игроков погибнет в первые дни? Единственная надежда, что особой опасности не будет, и у нас хватит времени, чтобы мозги встали на место. Пошарившись под невеселые мысли несколько часов по подземелью и собрав сносный комплект брони и оружия, добираюсь до главного зала с боссом. Повезло, что в этот раз здесь только относительно простое зверье, крысы и кто-то очень похожий на дикобраза, метко стреляющий своими иглами. Тоже неприятные противники, но знание их повадок и броня со щитом позволяют относительно легко справляться с ними. «А вот ты босс», — задумчиво говорю, стоя у входа в огромный зал и скользя по нему взглядом. «Пока не зайду внутрь, босс не покажется. Где именно он прячется, я так и не выяснил до сих пор. Но если зал пытаться осматривать со входа, его там не видно. Может, он появляется прямо из воздуха?» Я бы сказал, что вряд ли, но мало ли, это ведь локация игры, и тут хватает всяких странностей. Так что нельзя исключать и такое. Как мне его победить? Ловушки? Без шансов, он не может выйти из зала в тот коридор, через который я прохожу, просто по росту не помещается в него. Могу ли я сбежать обратно в коридор? Да, но мне это ничего не даст. И сделать это не так уж просто, стоит только намылиться туда, и босс звереет, начиная атаковать меня еще яростнее. Оба раза, когда я попытался такое провернуть, закончились моей смертью, и выяснить, что же будет, если я все-таки сбегу, не успел. Пробежать через зал куда-то дальше? Идея хорошая, и там даже есть какая-то дверь, даже, скорее всего, ворота, ведущие куда-то дальше. Однако имеется одна проблемка. Они закрыты или даже заперты. А нормально осмотреть их и попытаться открыть мне босс не дает. Самое большее, что получилось, это подскочить к ним и несколько раз дернуть, убедившись, что открываться они не спешат. А потом пришлось срочно убегать. Так, ничего нового и не увидев, печально вздыхаю, предвкушая веселые минуты, наполненные болью и отчаянием, собираюсь с моральными силами и, перехватив поудобнее меч со щитом, захожу в зал. Останавливаюсь сразу у входа, смотря по сторонам и не торопясь проходить дальше. А вот и он показался из-за каменной колонны, подпирающей потолок. И вот как он за ней скрывался? Он же шире ее, как его не поставь! Ох уж эти игровые штучки! Но сделать с этим ничего нельзя. Остается лишь смириться, принять и учитывать, что нечто подобное имеет место. «Ну, понеслась!» Обреченно говорю вслух и срываюсь с места. Вовремя, еще пара мгновений, и то пространство, где я только что был, пронзил широкий взмах дубиной. Бегу, петляя из стороны в сторону, но только не по прямой, нельзя. Немного пробежавшись, резко сворачиваю за ближайшую колонну и оглядываюсь. Как и предполагал, босс, может, и успел среагировать на мой маневр, но вот предпринять ничего уже не смог. Начал тормозить. Однако его по инерции унесло дальше, и он со всего размаха впечатался своей головой в другую колонну. Это хорошо, нужно воспользоваться таким шансом. Пока он ошеломленно трясет своей головой, пытаюсь прийти в себя, налетаю на него со спины и начинаю бить мечом по ногам. А больше нет других подходящих целей. По спине? Заднице? Задница у него укрыта набедренной повязкой из какой-то толстой грубой шкуры. Прорубить ее не так уж просто. Ударить под нее? Можно попробовать, но меня пока что-то удерживает от этого эксперимента. Вот еще пара попыток, совсем уж отчаюсь, тогда и проверю, что будет, если ударить так. А на спине у него самого уже прочная шкура, и нужно приложить заметные усилия, чтобы оставить там хоть небольшую царапину. Куда-то выше же, до головы, например, я попросту не достаю. Вот и остаются только ноги. Бью, стараясь зацепить сухожилие. Раньше у меня это не получалось делать, но вдруг в этот раз повезет. Но Минотавр пришел в себя раньше, чем я смог нанести ему хоть какой-то существенный урон, и, отмахнувшись своей лапой, обернулся ко мне. Шустро отскочив назад, бросаюсь на утек. Вовремя! Слышу раздраженный рев позади себя, а затем звук мощного удара. Оглянувшись, вижу, что он обрушил на пол свою дубину, оставив там заметную вмятину. И будь я там, от меня осталось бы лишь кровавое пятно и, возможно, какие-то ошметки, да и то не факт. Но, к моему счастью, я успел уже к этому моменту удрать оттуда. А потом все повторилось, как и в прошлый раз. Он бросился за мной, очень быстро сократив разделявшее нас расстояние. Я же продолжил убегать, резко сворачивая перед какой-нибудь преградой и пытаясь врезать его в нее. И да, это падло учится. В начале боя он тоже нулевой, каждый раз перезагружается, как и все это подземелье. Но в течение сражения он обучается и банальные ошибки перестает повторять. И подловить его с каждым разом становится все труднее и труднее. Хреново, конечно, но спасибо, что он хоть не все наши столкновения помнит, а то это был бы вообще полный трындец. Сколько-то минут беготни по залу, я уже начал заметно выдыхаться, и, наконец-то, удалось подловить противника и снова заставить его врезаться, правда, в этот раз в стену, и впечатался он в нее знатно, кажется, застряв своими рогами в ней. Обрадованный, подскакиваю к нему и продолжаю кромсать его ноги. С каждым моим ударом на них становится все больше кровавых ран, а Минотавр начинает все яростнее дергаться в попытках освободить свою голову. Однако, несмотря на все, этого слишком мало. Он продолжает уверенно стоять на ногах, и пусть ему больно или как минимум неприятно, но больше никакого эффекта не видно. Нужно что-то еще придумать. Размахиваюсь и со всей силы вгоняю меч ему под колено, наваливаясь на него всем своим весом. Пусть и с трудом, но тот вошел в ногу и пробил ее насквозь. А босс громко взревел от боли и, дернувшись со всей силы, наконец-то освободил свою голову и попытался развернуться ко мне, но сразу же чуть не рухнул на пол, когда наступил на раненую ногу. У меня получилось. Отскочив на пару метров, наблюдаю за ним. Получилось. Рана серьезная, ограничивает его подвижность. И это бесспорно радует. А вот что совсем не радует, у меня не осталось никакого оружия. Вот так получилось. Не везло мне в этот раз на него. И ничего в хоть сколько-то приемлемом состоянии найти не удалось. Только меч, сейчас торчащий в ноге противника. А, у меня же есть факел! Только без понятия, что я смогу им сделать врагу. Достав его из инвентаря, собираюсь уже подскочить к Минотавру, чтобы ударить его по морде в надежде попасть по глазам и обжечь их. Но не успеваю. Внезапно понимаю, что босс уже навис надо мной. Он стоит криво на одной ноге, на вторую практически не наступая. Но это не меняет того факта, что он рядом, и я в зоне поражения его дубины. И бежать уже слишком поздно. Вскидываю щит перед собой. Мощный удар, и меня снесло куда-то в сторону. Недолгий полет, и я во что-то врезаюсь, а моя спина отреагировала на это сочным хрустом и вспышкой парализующей боли. Сцепив зубы, вскакиваю на ноги. Получилось, пусть и с трудом. Чувствую, что поломало меня знатно. Однако все это слишком поздно уже. Буквально за мгновение разъяренный Минотавр возник передо мной и вновь ударил дубиной. И на этот раз я уже не успел ни уклониться, ни укрыться держащимся на честном слове щитом. Миг. Вспышка жуткой боли и затем темнота. Предполагаю, что меня буквально размазало по стене, рядом с которой я и стоял. Осознаю себя все в том же коридоре и под все тем же факелом. Ничего нового. Тяжело вздохнув, сажусь на пол и устало обхватываю свою голову. В принципе, эта попытка дала наконец-то какой-никакой результат. И пусть я все равно в конце умер, зато у меня начала вырисовываться тактика битвы с боссом. Еще не до конца, но уже хоть что-то. Стряхнувшись, поднимаюсь на ноги и снимаю факел с крепления на стене. Пора на очередной заход, только в этот раз нужно побольше набрать оружия или того, что можно использовать в качестве него. Надежда, она снова появилась у меня. Возможно, я все же не навечно застрял тут, и у меня есть шанс выбраться отсюда живым. Небольшой, но вполне реальный и ощутимый. Осталась мелочь, еще сколько-то раз умереть и доработать тактику битвы с боссом. И очень надеюсь, что это все же финальный босс, а не какой-нибудь предбосс. Так, стоп, об этом лучше не думать. Отчаиваться и опускать руки рано. Глава четвертая. Выработка тактики боя с боссом заняла немного больше времени, чем я надеялся. Всего-то сотня заходов еще понадобилось, чтоб я решил, что все, наверное, готово, и у меня есть все шансы на победу. Совсем немного, правда же? Я вроде бы был и до этого уже заходов как 10 готов, но мне банально не везло. То одно, то другое складывалось не так, как нужно, и в итоге я снова и снова погибал. Не знаю, как я еще не рехнулся здесь. А может, и рехнулся. Без понятия. Но как бы там ни было, в очередной раз стою перед входом в зал с боссом и задумчиво смотрю перед собой, прокручивая в уме, все ли сделал для подготовки или же что-то забыл, и стоит вернуться и попытаться исправить упущение. Однако вроде бы, насколько было возможно, я подготовился, ничего не забыл и не упустил. В этот раз повезло, и разного оружия и брони попалось немало. Получилось набрать и запасного оружия, и полный комплект латной брони собрать. Она, конечно, не легонькая и не самая удобная, зато относительно прочная, и как минимум с обычными противниками в ней сражаться гораздо спокойнее. А вот с боссом, не знаю, не уверен, но в плане снаряжения в этот раз я наконец-то точно готов. Лучше еще ни разу не было. Морально? Психологически? Без понятия, это слишком сложный вопрос. Да и я не в том состоянии, чтобы все адекватно оценить. Но, наверное, да. Тоже готов. Хочется уже наконец-то выбраться отсюда. Ведь именно эта мысль, что конец у этого кажущегося нескончаемым забега все же есть, и позволяла мне не сдаваться и продолжать двигаться дальше. И все же, как показало время, я физически тоже меняюсь здесь. После стольких попыток пройти подземелье изменения очевидны. Я стал заметно выносливее, быстрее, сильнее. И пусть значительных перемен в моем теле визуально не видно, как и в параметрах, но они есть, я уверен в этом. Да что долго искать примеры? Взять тот же латный доспех, в который я сейчас почти полностью закован. Я бы раньше сдох в нем бегать, а сейчас ничего, терпимо. Обливаюсь потом, но, несмотря на это, довольно шустро передвигаюсь и падать без сил не тороплюсь. Встряхнув головой, прогоняю все лишние мысли и сомнения. Пора. Перехватив небольшое копье с металлическим древком поудобнее, захожу в зал. Пара мгновений, и босс показался. Срываюсь с места и бегу ему навстречу. От такой наглости он даже как-то оторопел, продолжив стоять и будто бы удивленно смотреть на меня. Когда же между нами остались считанные метры, он отмер и рванул ко мне. Сейчас! Резко отскакиваю в бок и пропускаю врага мимо. Тот ожидаемо среагировать не успел и на всей скорости промчался дальше. А там уже и колонна, в которую он врезался со всей дури. Но не застрял в ней своей башкой, увы. Печально вздохнув, даже не пытаюсь атаковать его,